И если мы хотим, чтобы наша речь была внятной для достаточно широкого круга людей, мы должны соблюдать соглашение. Нам придется говорить лошадь, когда мы имеем в виду «Эгус Кабалус», и учебник по грамматике, когда мы имеем в виду вот этот скромный предмет на моем столе. Вы можете не соблюдать правил, если вам не важно, поймут вас или нет. А вот если это вам все-таки важно, тогда единственный способ стать свободным от правил — настолько ими овладеть, чтобы они сделались вашей второй натурой. Есть такой парадокс. В любом сложно организованном сообществе человек обычно свободен в той мере, в которой он освоил существующие правила и нормы. «Кто в большей степени свободен в Америке?» — спросил я в заключении. Человек, бунтующий против всех и всяческих установлений, или же человек, который следует им всем настолько автоматически, что никогда о них даже и не задумывается. Вопрос, конечно, на засыпку, но я, собственно, не собирался никого ни в чем убеждать. Я пошел на «вы», чтобы спасти предписательную грамматику от грязных лап нечестивого мистера Блэксли. И будет то представиться возможным уничтожить между делом его самого. «Но, мистер Хорнер», — раздался юношеский голос, — «само собой, из первого ряда. Разве люди не стараются постоянно делать то или иное все лучше и лучше? А для того, чтобы совершенствоваться, обычно приходится менять правила. Если бы никто и никогда не восставал против правил, не было бы никакого прогресса». Я благосклонным взором оглядел бойкого юного прозелита. В эту почву я могу внести любую дозу конского дерьма, и только плодороднее будет. «Здесь мы сталкиваемся еще с одним парадоксом», — сказал я ему. «Во все времена бунтарями и радикалами становятся люди, которые не могут не замечать, что правила зачастую являются сугубо произвольными. И в конечном счете все они произвольны. И которые терпеть не могут произвольных правил. Таковы сторонники свободной любви, таковы женщины, курящие сигары, или те чудики из Гринвич-Виллидж, которые принципиально не желают стричься, да и вообще любые реформаторы. Но величайшим бунтарем в любой общественной системе является человек, который насквозь видит произвольность норм и социальных установлений, но настолько презирает, насколько ни в грош не ставит окружающее его общество, что с улыбкой принимает всю эту чертову гору чепухи. Величайший бунтарь тот, кто ни за что на свете не станет менять общественных установлений». «Во как! Бойкий юноша, голову даю на отсечение, не на шутку расстроился. Для остальной аудитории это была китайская грамота. Я же к достигнутому состоянию остроты и проницательности прибавил еще и легкий привкус улыбчивого парадокса. Состояние продержалось весь день. Я вышел из школы эдаким Янусом, созерцающим амбивалентность бытия, и сквозь ласковое равновесие Вселенной, сквозь вездесущие полярности стихий, зашагал к дому, туда, где в 9 вечера Ренни застала меня в кресле качалки. Я все еще улыбался другу моему Лаокону, чья гримаса была сама красота. Ренни нервничала, но нервничала тихо. Мы поздоровались, и она еще с минуту неловко постояла среди комнаты, прежде чем сесть. Я понял, достигнута некая новая стадия. «Что теперь?» — спросил я. Вместо ответа она дернула щекой, а правой рукой сделал неопределенный жест. «Как Джо?» все так же